Глава 27. «Да ты гонишь!» «А какой смысл мне тебя обманывать?» – возмутился моей реакцией Виктор. «Сейчас в аудиторию войдем, сам все увидишь». «Хочешь сказать, эти уроды даже в группе нашей завелись?» «Серега, ты глаза-то разуй!» – снова перешел на заговорщицкий шепот приятель. «Эта чума уже наполовину института перекинулась. Следом за парнями даже девчонки в милитаре начинают облачаться. И ведут себя, кстати, точно так же, как эта конченая стерва». В подтверждение Витькиных слов на площадке третьего этажа, по которой мы как раз проходили, поднимаясь по лестнице, мой глаз зацепился за двух барышень в одежде тонов хаки, что-то с двух сторон наперебой втолковывающих третьей приятельнице в нормальном цивильном прикиде. И растерянное или, пожалуй, даже испуганное лицо третьей девушки наводило на мысль, что для бедняжки это была ни разу не дружеская беседа. За время нашего подъема мне на глаза попалось уже немало парней, вставшим за неделю подозрительно модным у студентов камуфляжа. Будто родной политех превратился в непонятное военное училище, где шагающие в обычных джинсах и толстовках мы с Витькой превратились вдруг с какого-то перепуга в белых ворон. «Девушка, с вами все в порядке? Помощь не нужна?» – спросил я у жертвы прессинга агрессивных подруг в хаке. «Спасибо, все норм», – вздрогнув, откликнулась растерянная барышня. «Эй, ты че, больше всех надо, вали куда шел», – зашипела на меня левая. «Тань, ты че?» – шепотом одернула подругу правая барышня в хаке. «Проблем захотела? Это же ее парень!» «Что? О ком вы вообще?» – шагнул я к странной троице. «Чел, все норм, нам проблемы не нужны», – за всех ответила правая девица и, потянув за собой подруг, тут же сбежала с ними в коридор. «Ну вот, что и требовалось доказать», – подытожил философский Виктор. «Да ну нафиг! Вот хоть убей меня! Не пойму, каким боком Терентьева может быть причастна к этому массовому психозу!» – запыхтел я, нагоняя приятеля на ступенях лестницы. «Говорю уж, фляга у Машки свистанула, как только ты пропал!» – снова заговорщицким шепотом забубнил мне на ухо Витька. «Она дерзкая стала, пипец! На людей чуть что не по ее с кулаками кидаться начала, как сука бешеная!» Даже свою подпевалу Спицыну не пощадила, когда Ирка рискнула Машке сделать замечание, мол, перегибаешь, подруга. Та ее в коридоре так за волосы оттаскала, что все накладные локоны, а может и не только накладные, к хренам повыдергала. «И че, неужто не нашлось никого, кто б Терентьевой мозги на место вправил?» «Да какое там!» — отмахнулся Витька. «За ней же все бывшие шестерки цыганов встали». Уж не знаю, как так вышло, но Терентьева, походу, уже в день твоего исчезновения вместо цыгана вдруг смотрящей над всеми нашими барыгами стала. И ублюдки эти по ее кивку любого готовы до полусмерти запинать, что, собственно, несколько раз и случилось. А после этих показательных расправ даже преподы стали опасаться спорить с Терентьевой». «Если все расклады знал, сам-то тогда как умудрился выхватить?» — хмыкнул я. «Чё-то не замечал я в тебе раньше, Витюш, отчаянной удали». «Из-за этого придурка Алика всё», — раздраженно заворчал в ответ Виктор. «Он, прикинь, поддавший общей истерии, вчера в институт в камуфляже припёрся. Типа решил слиться с толпой Машкиных жополизов, что я ему примерно в таких же словах и предъявил. Мы сцепились, и я этого колобка лупоглазого практически завалил. Но подоспели его новые дружки-камуфляжники». Короче, мало того, что мне не слабо так под ребра навтыкали, еще и от имени оскорбленной Терентьевой, типа за то, что я назвал Алика ее же жополизом, на меня повесили штраф в 1500. «Чего?» «В смысле чего? Рублей, конечно». «А, ну это еще по-божески», — ухмыльнулся я. «Издеваешься? Да с какого, блин, перепуга я должен за это платить? Я ж по факту на товарища бывшего наехал». Это наши с ним сугубо личные терки. А Терентьевой в момент нашей драки вообще даже рядом не было. «Спокойно, Витюх, я полностью на твоей стороне», – заверил я друга. «И как уже обещал, сейчас переговорю с Машкой». Наконец, поднявшись на шестой этаж, мы свернули с лестничной площадки в коридор. «Не факт только, что мы ее на первой паре вообще застанем», – проворчал Витька, успокаиваясь. Она, как Аль Капоне институтская, заделалась, на учебу конкретно забила. И в последние дни не раньше третьей пары здесь появляется. Чисто бабло с барыг своих состричь». «Дичь какая!» – покачал я головой. «Машка же цыгана терпеть не могла, и вдруг стала полнейшей его копией. Извини, дружище, но пока сам этого не увижу, на слово тебе не поверю». «Угу, понимаю», — закивал Витька. «Ну, недолго осталось, почти пришли. Вон уже дверь нашей 613-й.